Глава 23. Андрей. «Потом поговорим». Любимая фраза папы, когда аргументы закончились, а придумать новое вот прямо сейчас почему-то не выходит. Отец опять глубоко обиженный, покидает лабораторию и идет пешком прогуляться по чудесной осенней Москве, а я возвращаюсь к машине. Нюра стоит на тротуаре, держа за тоненький поводок Артурчика. «Ну все», — радостно сообщаю, на что Нюра кивает на бумажке. «Что там написано? Ты говорил, что мы проверялись на болезни». «Мы абсолютно здоровы», — улыбаюсь, на что ребенок тоже удовлетворенно кивает. «Едем к маме?» «Да, я сейчас позвоню в больницу, чтобы нас ждали и сразу провели к маме». Вот это уже и правда нервно, потому что если Юля в себе, то я не выдержу и задам ей кучу вопросов, не самых приятных. И что, если на эти не самые приятные вопросы я получу еще менее приятные ответы? Потому что причина, по которой Юля меня бросила, точно имеется. Ничего не бывает просто так. Мы едем по пробкам час, пока, наконец, автомобиль не заныривает на территорию больницы. Нюра держит на руках Артурчика, прижимая к себе. Тоже волнуется. «Я думаю, что собаку оставим с дядей Лешей», – поглядываю на водителя. «Потому что в больницу с ним нельзя». Нюра кивает. Наконец мы паркуемся. Признаться, я в первый раз в этой больнице. Я ее видел только на фото в картах, когда врач мне диктовал, куда переводить Юлю. И я скажу, что и здание, и территория мне нравятся. Аккуратно, чисто, даже стерильно. Мы проходим по идеальной дорожке, направляясь в огромное белое здание, где меня встречает медсестра. «Как Юлия?» – тут же спрашиваю. «Она ждет вас». «Ну что ж, если ждет, значит, все не так плохо». Мы идем по длинным коридорам, пока не упираемся в большую белую дверь, где я вижу доктора. Ага, как раз тот самый, который делал операцию. «Здравствуйте, рад видеть». Мы пожимаем друг другу руки. Пациентка чувствует себя хорошо, операция прошла успешно. Теперь надо выполнять предписание. «Сколько ей еще нужно пробыть в больнице?» «Недели 3. Потом можно будет ее вести домой. Но вот пробовать ходить она начнет уже завтра». Для этого она будет использовать специальный корсет. Также эти 3 недели мы будем проводить полную реабилитацию. Мужчина широко улыбается, а я думаю о том, что с теми деньгами, которые я им за это буду платить, Юлька после лечения должна отправиться в космос или на Олимпиаду. Мы разговариваем под дверью 5 минут, и когда доктор прощается, мы с Нюрой наконец заходим в палату. Кстати, одиночную. Я об этом тоже позаботился. Тут, кстати, вполне уютно, даже картины на стене висят. Нюра тут же проскальзывает вперед и несется к матери. Юля же, услышав звук шагов, поворачивает голову ей. На ее лице появляется счастливая улыбка. «Мамочка!» Нюра обнимает Юлю и утыкается личиком ей в щеку, после чего целует. Кстати, пластыри исчезли, уже хорошо. «Привет, моя хорошая!» Одного взгляда достаточно, чтобы понять, что Юля чувствует себя значительно лучше, нежели когда мы были у нее в первый раз. Она уже не такая бледная, да и голос у нее не настолько слабый. А это значит, что можно будет и поговорить. «Как твои дела, Нюрочка? Как ты живешь с...» Ага, не знает, как меня обозвать. Но тут Нюра сама продолжает фразу. «С папой? Отлично! Мы ждем, когда тебя выпишут, и будем жить все вместе!» Нюра умеет взбодрить, потому что у Юли тут же вытягивается лицо. Она смотрит на ребенка, затем находит глазами меня и... На ее лице появляется такой ужас. «Юля, я тебя не съем». Подхожу ближе. «Привет, как настроение?» «Привет». Ага, опять голосок слабый. А я между тем беру стул и сажусь рядом с изголовьем. Теперь я могу разглядеть Юлю полностью, не обращая внимания на время. Да, выглядит она практически так же, как и в день нашего знакомства. Вот только щеки стали более впалые, похудела. Может, из-за аварии, а может, жизнь не очень простая. «Андрей!» Я слушаю. Нюра между тем садится на кровать к Юле и начинает поглаживать ей руку. Я понимаю, что при ребенке обсуждать, кто кого и почему бросил, нельзя. Но обсудить-то надо. И как? «Спасибо тебе за то, что не оставил Нюру, что она живет у тебя». «А почему я должен был ее оставить?» Цежу сквозь зубы. «Отличная постановка вопроса. Потому что ты скрывала сам факт ее существования?» Так это твой косяк. А ребенок не виноват в этом. Более того, ребенок как раз и пострадал. Сколько лет она жила, не зная, что такое отец. Смотрю на Юлю, и она начинает плакать. Ну, конечно. Вот так всегда с женщинами. Чуть надавишь, она в слезы. Я поднимаюсь со стула и подхожу к окну. Между тем, Нюра, видя, что Юлька ревет, естественно, начинает переживать за маму. Ну, конечно, это же папа такой козел довел. Блин, сдается мне, я сейчас ревную ребенка. Дожили. Мам, ты что? Папа очень хороший. Он меня причесывает, готовит мне. А еще я была у него на работе. И Артурчик папу тоже очень любит. Он его даже ни разу не пытался укусить. Нюра, как умеет, пытается убедить мать, что я не такой хреновый, как могло показаться в самом начале. Святой ребенок. Андрей, извини меня, пожалуйста, наконец произносит, всхлипывая. Я ведь не просто так это сделала. Конечно, не просто так. У тебя была в голове эта, как ее, мысль. Понимаю, что к человеку, находящемуся на больничной койке, надо относиться с большим снисхождением. Но меня сейчас несет. И неизвестно, что бы я еще наговорил, но тут я чувствую, как Нюра тихонько подходит ко мне и берет меня за руку. Папа, я тебя люблю. Не ругайся, пожалуйста, на маму. Нам с мамой надо поговорить. Сейчас я позвоню водителю, он тебя заберет. И мы поговорим наедине. Хорошо, Нюра?